Понедельник, 11 марта. Первое и последнее. Люди, которые тегают тебя в постах на Фейсбуке или добавляют тебя в группы. Пример. Девишник Мел. Топан нон-стоп. 3 восклицательных знака. Так что теперь мне придется принимать участие во всех их планированиях и скраббукингах. Печаль — мое второе имя. Если у меня когда и возникали сомнения в том, что моя ночная деятельность — нечто вроде напитка забвения, избавляющего жизнь от унылого однообразия, то сегодня сомнений не осталось. Настроение было прекрасное. Кошмаров за выходные ни разу не снилось, а сегодня рано утром обнаружили тело Джулии. В полицию сообщил прораб каменоломни. Рон объявил об этом на планерке. Я изо всех сил изображала на лице шок и смятение, но внутри у меня все булькало пузырьками шампанского. Дейзи поплакала из-за детей Джулии, а потом из-за своих собственных. Я была поражена тем, что у Дейзи вообще есть дети. У нее бедра такие узкие, что из нее, наверное, и фасолина с трудом бы выскользнула, не говоря уж о чем-то, что весит 8 фунтов. «Бедная девочка», — сказал Билл. «Страшно представить, каково ей пришлось», — сказала Кэрол. «Господи, надеюсь, она умерла без мучений», — сказал Пол. «Вот ублюдок». Я выдавила слезу, и Джефф потрепал меня по плечу. Через некоторое время Клавдия велела, чтобы я съездила вместе с Джонни в больницу и сделала репортаж о благотворительном веревочном спуске. Ощущение от этого всего было немного... «Полейте меня бензином и чиркните спичкой». Но, по крайней мере, спектакль шел своим чередом. Лайнус вернулся с полицейской пресс-конференции в дурном расположении духа. По дороге его остановил полицейский из-за наклейки на бампере. И теперь он готов был наброситься на любого, кто осмелится задеть задницей его стол. Когда он подошел одолжить у меня клей-карандаш, мы с Эй-Джеем потихоньку поздравили друг друга, стукнувшись ладонями. Как бы мне хотелось, чтобы это чувство умиротворенности подольше не проходило. Интересно, сколько оно длится у других людей? А может, есть и такие, которые вообще всегда так живут, счастливые и удовлетворенные? Для меня это ощущение похоже на то, что чувствуешь сразу после ужина в китайском ресторане. 20 минут испытываешь сытый восторг, а потом начинаешь беспокоиться о килограммах, которые только что наел, и о креветочных чипсах, которые тебе завернули с собой. Мне потребовалось 6 лет, чтобы вернуться к относительной нормальности после Priory Gardens. Речь восстановилась. Ноги снова начали ходить и спустя какое-то время бегать. Но вот счастье, оно так толком и не вернулось. Зато злость вернулась в удвоенном объеме. Так что, возможно, это она сожрала все счастливое, что там внутри меня было. После работы заехала к маме и папе, порезала на кусочки окровавленный брезент в гараже и все отмыла. Кровь Джулии застыла и превратилась в липкие комки. Перелезла через забор Генри и понемногу скормила их его печурки. Когда я повыкручивала из стены в дальней спальне винты глазки, очистила паром ковер, зашпаклевала и закрасила дырки и убрала в сумку веревку, никаких видимых свидетельств того, что Джулия здесь когда-нибудь была, не осталось. Управившись с делами, я удобно устроилась в шезлонге на заднем дворе у Генри, потягивала из хрустального бокала его крем-херес и смотрела, как плавится и тает в языках пламени брезент. Достала телефон и посмотрела на секс-селфи Крейга и Ланы. Сегодня от него было не так больно. Как будто бы Джулия облегчила мне душу. Дзинь лежала рядом со мной на траве, опустив голову на передние лапы и снизу поглядывая на меня. Было полное ощущение, будто она говорит: «Какая же ты странная».